Глава 1075. Переселение. Часть 1. Отец, посмотрев на колеблющееся на огромном световом экране изображение, Аньфуритти почтительно склонила голову. До меня дошли нехорошие слухи. Ты в порядке? Аньфуритти чуть подалась вперед. Если тебе нужна моя помощь, просто скажи. Отображавшийся на световом экране похожий на льва старик выглядел абсолютно спокойным. Я еще недостаточно стар. Потряс тростью Кафилидир Парин. Занимайся своими делами. Как закончишь, прилетай в мою галактику. Я хочу поговорить с тобой лично. Хорошо, кивнула Аньфуритти. Тогда, желаю тебе крепкого здоровья. И тебе всего наилучшего. Береги себя. Световой экран медленно погас. Некоторое время Аньфуритти оставалась совершенно неподвижной. Ее отец, Кафилидир, с самого детства в ее глазах был невероятно могущественным человеком, но никогда прежде он не просил ее вернуться. «Думаешь, я ничего не знаю и не понимаю? На самом деле, я знаю все». Лицо Аньфуритти выглядело спокойным. Она прекрасно знала, в каком положении сейчас оказался ее отец. Император драконов был главой Синей Звезды. Он был самым могущественным членом организации. Он никогда не позволит ее отцу, контролирующему половину армии, уйти и разрушить его план. Как ей сказали, ее отец был категорически против устроенного императором драконов очищения. Если бы это произошло раньше, возможно, проблем бы не возникло. Но теперь начало появляться все больше новых манипуляторов темной энергии, которые становились все влиятельней. А лагерь старых манипуляторов темной энергии становился все меньше. Ох, отец, у Аньфуритти возникло очень нехорошее предчувствие. Она верила в силу своего отца, но один в поле не воин. По мере того, как сокращалось количество союзников, давление на него возрастало. Насколько она знала, к этому времени трое бывших союзников ее отца переметнулись на другую сторону. На отца оказывается все большее давление. Аньфуритти раскрыла ладонь, на которой лежало ожерелье из темно-фиолетовых кристаллов. «Надеюсь, мне никогда не придется использовать это ожерелье». Снова надев украшение, она, обернувшись, вышла из комнаты связи. В сопровождении нескольких чиновников из штаба обороны, Лушен медленным шагом вошел в музей исторических и культурных ценностей. Помимо них, его сопровождала группа охранников. Спустившись с линкора, он тут же направился к месту, где хранился божественный лук. Местные чиновники бросились его встречать, как только выяснили личность. Они прибыли очень быстро. Члены зала девяти жизней даже не успели среагировать. Из-за его приезда музей был вынужден очистить помещение, и без того немногочисленных посетителей быстро выдворили, компенсировав им стоимость билетов. В последнее время многие люди начали поклоняться древним божественным предметам. Они приходят сюда, чтобы поклониться и помолиться хранящимся здесь культурным реликвиям, хмыкнув, пояснил заведующий музеем. Свернув за угол, он вскоре остановился перед одинокой дверью в глухом углу. То, что вы ищете, находится здесь. Зайдя внутрь, он указал на стеклянный шкаф. Заглянув внутрь, Лушен ошеломленно замер. «Это и есть божественный лук?» Запнувшись, спросил он, пальцем указав на лежащий внутри предмет. «Возможно, вы мне не поверите, но это действительно божественный лук», уверенно сказал заведующий музея. То, что лежало внутри стеклянного шкафа, было не луком и стрелами, как можно было ожидать, а мотком тонкой, словно нитка, проволоки. Обычной на вид желтой проволоки. «Ладно, я это забираю», Лушен все же решил попробовать. «Да, да, да», заведующий поспешно закивал, после чего попросил одного из сотрудников аккуратно достать из шкафа лук и положить его в деревянную шкатулку. Забрав лук, Лушен покинул музей. Взмыв вверх, окутал себя ментальной силой и устремился к парящему в небе над ними огромному кораблю. В воздухе открыв шкатулку, он достал из нее моток металлической проволоки. Внутри что-то есть. Мощная ментальная сила помогла ему почувствовать, что внутри проволоки медленно текла какая-то необычная сила. Возвращаясь на линкор, Лушен у входного шлюза столкнулся с группой учеников зала девяти жизней, за которыми следовала группа людей, только что спустившихся с транспортного корабля. Увидев Лушена, ученики почтительно склонили головы в знак приветствия. Хотя люди рядом с ними последовали их примеру, Лушен сразу смог определить их истинную сущность. «Кто они?» – прямо спросил он. «Отвечаю мастеру зала. Это сотрудники наших филиалов, только что поднявшиеся с земли», отвечавший был командиром одной из спасательных групп зала девяти жизней. «Хотя, как на мой взгляд, они не слишком похожи на сотрудников зала», проверка это подтвердила, почему-то скривившись, сказал мужчина. Все сотрудники были сильными людьми, которые, судя по всему, умели держать в руках оружие. Но несмотря на исходящую от них силу, все они были худыми, словно стручки фасоли. Лу Шен обвел новоприбывших пристальным взглядом. Он посмотрел на длинноволосую девушку в дорогом платье, выглядевшую словно модель. Затем перевел взгляд на крепкого парня, одетого как повар с земли. Последними были мужчина и женщина в обычной одежде, по которой невозможно было определить род занятий. Самое главное, что глаза и ауры этих людей выдавали их волнение. Их сердца бились слишком быстро, а эндокринные железы вырабатывали слишком много гормонов. Было очевидно, что они сильно нервничают. Новички из системы Верховного Бога, это было первым, что пришло Лу Шену в голову. Поместите пока этих людей в карантин. Нужно тщательно их проверить, ровным тоном заявил Лу Шен, после чего исчез внутри линкора. Слушаюсь, поспешно ответили ему вслед ученики Зала Девяти Жизней. В последнее время Верховный Бог посылал все больше новичков в Зал Девяти Жизней. Лу Шен нахмурился, подумав о странных заданиях, которые Верховный Бог выдавал этим игрокам, и одну закономерность. Если где-то появлялась команда Верховного Бога, непременно случалась какая-нибудь неприятность. Похоже, нужно спросил Су Цин. Су Цин, как и многие другие, была спасена Залом Девяти Жизней. Она была лишь легко ранена. Она сейчас тоже находилась на борту линкора, отдыхала во внутреннем городе. Это был подходящий момент, чтобы расспросить о ситуации. Перебирая пальцами моток металлической проволоки, он думал о том, какими делами ему нужно заняться в первую очередь. Щелк. Внезапно что-то щелкнуло. Остановившись, Лу Шен посмотрел на моток проволоки в своей руке. Звук, который он только что слышал, исходил из этого мотка. Стоило ему коснуться клубка сознанием, как тонкая нить ментальной силы тела священного колеса устремилась внутрь. Пух! Внезапно моток словно взорвался, выстрелив в стороны металлическими нитями, которые начали танцевать вокруг Лу Шена. Пыша! Спустя несколько секунд нити начали сплетаться в высокий латунный лук, на который была наложена полуметровая стрела. Это действительно божественный лук? Протянув руку, Лу Шен осторожно взял оружие. Он чувствовал, как расходуется его ментальная сила. К слову сказать, объем потребления был далеко не маленьким. Когда он отозвал ментальную силу, божественный лук распался на бесчисленные металлические нити, снова собравшиеся в его руке в моток. Небрежно засунув божественный лук в карман, он быстрым шагом направился в жилую зону линкора. Миновав множество зон безопасности и снова пройдя дезинфекцию, Лу Шен наконец попал во внутренний город линкора, где восстанавливалась Су Цин и остальные. Девушка с одним из товарищей по команде грелась на солнышке. Свет искусственного солнца, конечно, не так полезен, как естественного, но зато и не вреден. Поэтому, с сегодняшнего дня мы с тобой будем часто греться на солнышке. Будем приходить сюда раз в день, мастер зала. После присоединения к залу девяти жизней им пришлось изменить свою манеру обращения к Лу Шену. В последнее время к нам приходит много подобных вам новичков. Что ты об этом знаешь? Прямо спросил Лу Шен. Мы тоже получили задание, но оно было каким-то неопределенным. Честно говоря, что-то мне подсказывает, что скоро мы столкнемся с проблемами. Приблизившись, Су Цин неуверенно сказала. Если мы предоставим более точную информацию, сможет ли хозяин зала? Я помогу вам поднять вашу технику культивирования на один уровень. На один уровень каждому. Спокойно сказал Лу Шен. Все перерожденные были такими. Они были готовы выполнить любое задание в обмен на достойную награду. У него с Су Цин сложились отличные рабочие отношения. Он хотел подружиться с этими людьми, чтобы выяснить природу Верховного Бога. Договорились. Воскликнула Су Цин, глядя на Лу Шена наполненными восторгом глазами. Но, если мы будем отвечать на ваши вопросы прямо, мы получим либо предупреждение, либо будем наказаны. Вплоть до того, что нас даже могут уничтожить, Су Цин ненадолго задумалась. Мастер зала, подумайте о сложившейся ныне в синей звезде ситуации, о положении стороны, которую мы поддерживаем, и о том, насколько мы слабы. Слабы? Лу Шен прикрыл глаза. Он думал о своем собственном положении, о ситуации, в которую попала Аньфурит Ти. К сожалению, у него было слишком мало информации, чтобы придумать какой-то план. Буду ждать вас через несколько дней у себя. Если информация подтвердится, я выполню свое обещание, сказал он, снова посмотрев на Су Цин. Да нельзя довольная Су Цин как болванчик затрясла головой. На обратном пути Лу Шен на своем личном портативном терминале просматривал новости, касающиеся синей звезды. К сожалению, ничего нового он не узнал. Там ничего не говорилось о возникшем внутри организации расколе. К слову сказать, новости, касающиеся военных вопросов, были не слишком интересны людям, поэтому под ними было не так много комментариев, всего несколько тысяч. Это не шло ни в какое сравнение с другими новостями, где комментарии зачастую исчислялись десятками миллионов и даже миллиардами. Запрос. Бывший премьер-министр империи Кафилидир Парин при помощи ментальной силы ввел ключевые слова Лу Шен. Пыша. Терминал на 10 секунд замер, после чего начал выдавать большое количество связанных с этим именем новостей. Глава 1076. Переселение. Часть 2. Кафилидир, бывший премьер-министр империи, в настоящее время является одной из пяти священных звезд террористической организации «Синяя звезда». Этот могущественный человек считается одним из лидеров «Синей звезды». Лу Шен кликнул на одну из статей, показавшуюся ему более подробной. В прошлом он неоднократно вел в бой имперский легион и завоевывал инопланетные расы. Но из-за того, что он был слишком агрессивным и жестоким, люди многих планет устроили массовый протест и его отстранили от должности. Его дочь, самый талантливый менталист из появившихся на свет в империи в последние тысячелетия, он так и не нашел ничего полезного. Лу Шен, нахмурившись, продолжил поиски, но смог найти лишь общую информацию. Внезапно он вспомнил, как описывал силу небытия Низерн. Кафилидир был категорически против объединения с силой небытия. Еще будучи премьер-министром империи, он активно продвигал эту политику. Вынужденно покинув свой пост, он присоединился к «Синей звезде», став одним из лидеров террористов. Но, несмотря на это, он по-прежнему выступал против слияния. Слияние с основой силы небытия, у Лу Шена, наконец, появились некоторые догадки. Спрятав портативный терминал, он быстрым шагом направился в зону отдыха, где находилась Аньфурит-Ти. Аньфурит-Ти он нашел лежащий в шезлонге рядом с бассейном. Черный купальник прикрывал только две точки на ее груди, а нижняя часть представляла собой тонкую черную полоску ткани. Казалось, малейшее движение тут же обнажит то, что было скрыто. Но как бы она ни двигалась, маленькие кусочки ткани оставались на месте. «Решил поплавать?» — помахав Лу Шену рукой, спросила Аньфурит-Ти. «Нет», — Лу Шен медленно приблизился. «Пришел, чтобы кое-что у вас спросить». «Да, слушаю». Когда Аньфурит-Ти подняла руку, чтобы снять солнцезащитные очки, ее бюст несколько раз подпрыгнул. Выпрямившись, девушка потянулась. «Это касаемо твоего отца», — прямо сказал Лу Шен. «Почему твой отец выступает против силы небытия?» Взгляд Аньфурит-Ти, пробежавшись по лицу Лу Шена, остановился на его левом глазу. «Сила небытия влияет на человеческий разум и характер. Насколько я вижу, в тебе тоже есть сила небытия, но она не связана с твоей сущностью, поэтому тебя нельзя назвать манипулятором обновленной темной энергии». Манипулятор обновленной темной энергии, так называют менталистов, выбравших легкий путь и слившихся с силой небытия, презрительно скривившись, сказала Аньфурит-Ти. Спрятав очки в лежащий рядом футляр, она подошла к краю бассейна и, оттолкнувшись, прыгнула в воду. Пуф! Вместе ее погружения в стороны разошлись круги ряби. Вынырнув, она, перевернувшись, легла на спину. Длинные, стройные ноги были ослепительно белыми. «Мой отец всегда был очень строгим человеком, консервативный, чтящий традиции, упрямый. Для описания его характера подойдут все прилагательные, какие можно придумать». Плавая, она непринужденно болтала. «В таком случае, как у него обстоят дела со здоровьем?» — спросил Лу Шен. «Здоровее нас с тобой», — улыбнулась Аньфурит-Ти. «Что тебя беспокоит? В семье Парин нет слабых людей. Это относится как к моему отцу, так и ко мне. Я узнал по своим каналам, которым доверяю, что у нас могут возникнуть проблемы», — спокойно сказал Лу Шен. «Я просто хотел убедиться, что это не связано с твоим отцом». «Не должно», — уверенно заявила Аньфурит-Ти. «Это хорошо. Тогда я откланяюсь», — кивнул Лу Шен, после чего, развернувшись, направился к выходу. «Через несколько дней ты получишь уведомление о принятии в Высший Совет Креста. Если ты не хочешь лететь на представление в галактику Хуин, я могу устроить тебе онлайн-встречу», — внезапно предложила Аньфурит-Ти. «Онлайн-встреча?» На самом деле встреча, проведенная при помощи информационных технологий, ничем не отличается от личной», — улыбнулась Эньфуритти. «Да и вообще, тебе пока нечего делать в галактике Хэйн». «Почему?» — остановившись, спросил Лушен. «Все там слились с силой небытия, отбросы, выбравшие более легкий путь». Презрительно фыркнув, Эньфуритти медленно выбралась из бассейна. «Тогда позволь тебя побеспокоить». Лушен не слишком любил себя утруждать, поэтому сразу же согласился. Хотя ему хотелось бы посмотреть, что собой представляет эта так называемая антипространственная галактика, сейчас у него имелись более важные дела. На линкоре находилась вся семья Ван Му. Он не хотел, чтобы с ними что-то случилось, поэтому собирался доставить их до места назначения. «Кстати, ты еще не женат?» – внезапно спросила Эньфуритти. «Нет, но у меня есть человек, которого я люблю», – поспешно ответил Лушен. «Жаль», – посетовала Эньфуритти. Покинув жилой отсек, Лушен направился на испытательную площадку линкора. Внутри этого линкора, принадлежащего Синей Звезде, находился самый большой зал для испытания ментальной силы. В первую очередь эта система тестирования была предназначена для экипажа линкора. Менталист вливал свою ментальную силу в тестовое ядро. Затем ментальная сила проходила через многослойный фильтр и преобразовывалась в базовую химическую энергию, которая хранилась в энергетическом банке линкора. При помощи этого теста система линкора определяла общий уровень ментальной силы менталиста. Попутно Лушен смог выяснить суть проблемы. Отец Эньфуритти в одиночку противостоял давлению сторонников силы небытия. Проникновение силы небытия в этот мир становилось все более очевидным. Единственной фракцией в империи Моту, которая все еще продолжала сопротивляться, была фракция, возглавляемая Эньфуритти и ее отцом. Но на самом деле, Парин и его дочь не были праведниками в истинном смысле этого слова. Они были людьми бескомпромиссными, и на их руках было не меньше крови, чем на руках сторонников слияния с силой небытия. Видимо, для них это обычные сопутствующие жертвы. «Эта фракция ничем не лучше сторонников силы небытия», — вздохнул Лушен. «В конце концов, они не такие, как я. Хотя их помыслы выглядят светлыми, их методы слишком темные». Лушен снова вздохнул. «На самом деле, иногда было очень сложно понять, хороший человек или плохой, как и в его случае. Глядя на его внешность, можно было легко обмануться его свирепым видом, хотя на самом деле он был очень справедливым человеком». Пыша. Внезапно перед ним возник едва заметный всплеск ментальной силы. С ним пытался кто-то соединиться по ментальной связи. «Мастер зала, мы только что поймали группу людей, пытавшихся проникнуть на линкор. Самое странное, все они есть в списках на переселение. Кроме того, я понял, выбросите их», — равнодушно сказал Лушен. «Но мы же находимся на высоте 10 000 метров», — заколебался менталист. «Поскольку они пытались скрытно проникнуть на линкор, у них должно быть какое-то средство передвижения. Так что все в порядке», — отмахнулся Лушен. «Но мне показалось, что некоторые из них обычные люди. Можешь оформить им страховку. Если они погибнут, их семьи получат компенсацию», — сказал Лушен. «Как я уже говорил раньше, зал 9 жизней не террористы, а заботящиеся о людях гражданская организация». «Мда». Подчиненный не нашелся, что ответить. Оборвав связь, Лушен выдохнул. И эта миссия сулила ему неприятности. Ненадолго остановившись, он продолжил двигаться в направлении испытательной зоны. Флот Синей Звезды задержался на орбите Байры на месяц. Медленно сдвинувшись с места, они устремились к далеким звездам. Большинство главных членов последовали за Лушеном. На Байре остались лишь периферийные члены, надеющиеся завладеть имуществом зала 9 жизней после их ухода. Они думали, что им повезло. Если с Байрой ничего не случится, все, что останется от зала 9 жизней, будет принадлежать им. Среди тех, кто ушел с флотом, были родственники и друзья некоторых членов зала 9 жизней, а также некоторые чиновники из разных слоев общества и просто богатые люди. В общей сложности набралось 300 тысяч человек. В масштабах Байры 300 тысяч было ничтожно маленькой цифрой. Большинство жителей планеты остались. Они считали, что произошедшее было всего лишь стихийным бедствием, последствиями землетрясения. Флот, тем временем, совершил несколько длинных гиперпрыжков. Спустя полмесяца Высший Совет Креста Синей Звезды одобрил заявку на вступление новых членов, после чего отправило 3 представителей проверить квалификацию недавно присоединившегося к ним Лушена. Примерно в то же время Эньфуритти разделила флот. Небольшая часть с эскортом отправилась с переселенцами, остальные бросились в погоню за 3-м имперским флотом, возглавляемым адмиралом Беллианом. Щелк. В просторном конференц-зале, на расположенном на стене экране отображалась огромная галактика. Мимо проносились красные и белые кометы, устремляясь в неведомые дали. Распахнув дверь, Лушен неспешно вошел в комнату. Внутри зала стояло три белых металлических стула с высокими спинками. Стулья стояли треугольником внутри затемненного конференц-зала. Лушен медленно вошел внутрь. Подойдя к месту напротив трех кресел, он уселся в приготовленное для него кожаное кресло. «Я рад, что могу присутствовать при проверке квалификации советника Вана». От среднего сиденья донесся спокойный мягкий голос пожилого человека. «Меня зовут Лацзя, но вы можете называть меня ядовитой стрелой». Мужчина был высоким и стройным. Единственное, голова выглядела слишком большой. Мужчина жестом указал на двух своих спутников. «Эти двое тоже являются вашими экзаменаторами. Того, что слева, зовут Меркурий, ту, что справа, Виола. Оба они, члены Высшего Совета Креста», — представил их ядовитая стрела. «Рад знакомству. Итак, позвольте узнать, каковы основные критерии проверки квалификации?» Положив руки на подлокотники своего кресла, со спокойным видом спросил Лушен. «Даже самые слабые из советников Креста являлись манипуляторами темной энергии, как и сидящая перед ним троица. Все они были могущественными менталистами, способными легко уничтожить Байру. Ваше испытание очень простое», — начал объяснять ядовитая стрела. «Не так давно вы сражались с третьим имперским флотом, возглавляемым Беллианом. Очевидно, что вы не так сильны, как Беллиан, но это не заставило вас отступить. В конце концов, вы едва не погибли. Я хотел спросил, о чем вы в тот момент думали? Почему вы так отчаянно вступили в бой с Беллианом?» Лушен некоторое время молчал. «Все мы однажды умрем, кто-то раньше, кто-то позже. На самом деле, смерти не стоит бояться. Страшна не сама смерть, а ее ожидание. Значит, вы поэтому решили пойти на пролом?» — громко спросил советник Меркурий. «Если я умру, но при этом уцелеет целая планета, то почему бы нет?» — спокойно сказал Лушен. «В тот момент я ни о чем не думал. Я понимал, что могу проиграть, если поднимусь наверх. Но кто, если не я? У меня тоже есть свои идеалы и понятия справедливости. Я хочу, чтобы моя совесть была чиста». «Замечательно», — не удержалась от похвалы Виола. «На самом деле, я просто делал то, что должен», — скромно улыбнулся Лушен. «И, хотя я рисковал жизнью, в конце концов я не проиграл». «Верно». Глава 1077. Новая Родина. Часть 1. Хлоп, хлоп, хлоп. Трое советников завершили рассмотрение заявления Лушена бурными аплодисментами. Синяя звезда ценила небоевую мощь Лушена. На самом деле, они пригласили его из-за способности обучать учеников. Всего за 2 года его ученики достигли уровня высшего менталиста. Такой скорости обучения не было ни у одного эксперта империи. После испытания ядовитая стрела дружелюбно похлопал Лушена по плечу. «Если у вас возникнут какие-то проблемы, можете обратиться напрямую ко мне. Отныне я буду вас называть советником Ваном. Не обязательно. У меня все еще очень много недостатков, и мне нужно многому научиться у старших», — скромно сказал Лушен. «Хорошо быть молодым». Губы ядовитой стрелы лишь слегка шевельнулись. Его голос превратился в ментальную силу, тут же проникнувшую в разум Лушена. «Хочу тебя предупредить. Не подходи слишком близко к Инфуритти». Лушен приподнял бровь. Он хотел что-то спросить, но ядовитая стрела взмахнул рукой и, развернувшись, ушел вместе со своими спутниками. Лушен дождался, пока троица уйдет, после чего его фигура превратилась в искру и рассеялась. Он все больше убеждался, что Инфуритти скоро ждут какие-то неприятности. Судя по сюжету, о котором он узнал от перерожденных и по предупреждению советника, несложно было догадаться, кто попадет в беду. Но что с того, что его предупредили? Лицо Лушена выглядело спокойным. Он был в долгу перед Инфуритти, спасшей его от Беллиана. Хотя он наверняка б не умер, но результатом явления его главного тела в этот мир стало бы изгнание. И не факт, что его друзья и родственники Ван Му выжили б после этого. И самое главное, Инфуритти не справилась бы без его поддержки с корнем небытия. Лушен собственными глазами видел мощь силы небытия. Суть этой силы заключалась в разрушении, возвращении всего сущего в небытие. Невозможно, чтобы такой порядочный человек, как он, принял такой исход. Когда сердце Лушена успокоилось, он вылетел в коридор. Проверка квалификации проходила в специальном зале линкора. С левой стороны от входа в зал стояла фиолетово-волосая женщина в деловом костюме со стопкой папок в руках. «Я присланный адмиралом в качестве вашего личного секретаря офицер, номер G1132, второе имя, Тейла. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Почтительно поклонившись, женщина передала Лушину папки, которые держала в руках. «ХМ, у меня есть свои подчиненные. Мне не нужен секретарь», — нахмурился Лушин. «Адмиралу нужно на время отлучиться, поэтому я буду вашим связным». «Отлучиться?» Лушин был застигнут врасплох. «Это секретная операция, поэтому я не могу рассказать в подробностях». Женщина по фамилии Тейла пресекла попытку Лушина начать задавать вопросы. «Ясно. В таком случае, проводите меня в испытательный зал. Мне нужно пройти несколько тестов». Когда Лушин в прошлый раз испытывал божественный лук, он выполнил только самую малую часть. Лук действительно увеличивал силу его удара, но он никак не мог понять принцип. В последние дни он тестировал божественный лук каждый раз, когда у него было время. Вдобавок ко всему, группа перерожденных, которую он ранее приказал сбросить с линкора, каким-то образом вернулась на корабль. Он еще несколько раз приказывал своим людям их выкинуть, но проходило совсем немного времени, и они снова появлялись на линкоре. Похоже, на этом корабле вскоре что-то произойдет, Лушен все больше склонялся к этой мысли. Кстати, как давно ушла адмирал? Посмотрел он на Тейла. «Около 15 минут назад. Вы как раз подтверждали свою квалификацию», быстро ответила женщина. «Понятно». Лушен медленным шагом направился прочь. Взяв флайер, предназначенный для перемещения по кораблю, он отправился в полет. Постепенно здания вокруг него начали пустеть. Вдалеке виднелись махины огромных стальных труб, тянущиеся от пола вверх, к имитации голубого неба и искусственному солнцу. Трубы то шли прямо, то извивались. Он сидел в флайере, пока Тейла ходила в столовую. Вернулась женщина, неся в руках две тарелки с желтой, похожей на картофельное пюре едой. Некоторое время назад она сменила костюм на короткое черное платье с подолом, едва прикрывающим промежность. И теперь, когда она шла, можно было увидеть край чулок, оттеняющих белоснежную кожу. «Кроме того, вы можете воспользоваться мной, чтобы удовлетворить свои мужские потребности. Чтобы подготовиться, я всю предыдущую неделю по часу принимала ванны с ароматическими маслами. Кроме того, я воздействовала на себя специальным оборудованием, чтобы очистить свое тело как изнутри, так и снаружи». Приподняв бровь, Лушен обвел ее пристальным взглядом. «Ты ведь необычный человек, верно?» «Вы правы. Я специально модифицированный киборг, созданный 3 месяца назад. Не волнуйтесь, мои гены созданы по образцу лучших женщин империи. Неважно, в какой позе», — с невозмутимым лицом сказала Тейла. «Ясно. Можешь возвращаться», — перебил ее Лушен. После того, как у него появилась Ван Цзин, его не интересовали другие женщины. Хотя Ван Цзин не возражала, он всегда был верным человеком. Поклонившись, Тейла вышла. Обернувшись, Лушен посмотрел на быстро удаляющуюся равнину. Пыша. Через некоторое время флайер начал замедлиться, после чего и вовсе остановился. Поднявшись, Лушен распахнул дверь. Бум. В месте, где он приземлился, появилась полуметровая выемка. Выбравшись из ямы, Лушен осмотрелся. Вокруг было пустое пространство. Развернуть ослабляющий барьер, он передавал голос напрямую, при помощи ментальной силы. БЖЖЖ. Полупрозрачный светящийся барьер стеной поднялся из пола кораля. Выбравшись из ямы, Лушен встал на более ровное место. Ему нужно было как можно быстрее разобраться в способностях божественного лука. Он должен был дополнять тело священного колеса, а не просто немного увеличивать его силу. Сняв с пояса божественный лук, он осторожно бросил его вперед. Моток проволоки превратился в лук. Сжав одной рукой лук, он второй натянул тетиву. Совершенно беззвучно в центре тетивы сформировалась крошечная светящаяся точка. Лушен внезапно отпустил тетиву. Свист. Устремившийся вперед белый луч, пролетев несколько сотен метров, медленно рассеялся. В пространстве, через которое проходил луч, вся материя, включая воздух, полностью очищалась. Невооруженным глазом ничего видно не было, но Лушен это ясно ощущал своей ментальной силой. Траектория полета стрелы была видна очень четко, как если бы струя воды прошлась по покрытому грязью полю. Сила очищения увеличивается в 3-5 раз. Максимальное увеличение эквивалентно общему количеству ментальной силы уровня Венагу. Больше не получается. Опустив божественный лук, Лу Шен внимательно его осмотрел. На верхушке, когда по ней проходила ментальная сила, вспыхивали тонкие серебристые линии. Кажется, это какая-то древняя письменность. А может, это своеобразная система программирования? Будучи мастером лингвистики, Лу Шен легко запомнил на мгновение промелькнувшие строки. Он раньше уже сталкивался с подобным текстом, только он был нанесен на другой предмет и не давал никакого эффекта. Время от времени ему попадались подобные записи, возможно, еще и поэтому он смог так быстро ее запомнить. Как и в случае с божественным луком, она появлялась, когда он воздействовал на предмет ментальной силой. Хотя это выглядело бесполезно, в конце концов привело к прорыву. Лу Шен снова и снова продолжал натягивать тетиву, выпуская белый луч. На верхушке лука появлялись надписи, большая часть которых повторялась. Постепенно он сделал несколько открытий. Выпущенный во время этого испытания луч, кажется, был более мощным, чем предыдущий. После нескольких повторных выстрелов Лу Шен убедился, что он действительно стал мощнее. Держа в руке божественный лук, он некоторое время обдумывал внезапно пришедшую в голову идею. Если тело священного колеса существовало в древние времена, то, скорее всего, каждый божественный лук создавался, как индивидуальное оружие. Но стал бы кто-то создавать оружие, лишь ненамного увеличивающее силу? У божественного лука есть две формы. Первая – лук и стрела, вторая – моток проволоки. Стоп, моток проволоки. Лу Шен внезапно понял, что ошибся. Если можно использовать в бою лук и стрелы, почему нельзя сражаться мотком проволоки? Взмахом руки выпустив поток ментальной силы, Лу Шен вернул лук в изначальное состояние. Попробуем. Лу Шен направил ментальную силу в моток проволоки. Бум. Висевший перед ним моток, внезапно взорвавшись, превратился в тонкие нити, невидимые невооруженным глазом. Разум Лу Шена наполнился ощущением полного контроля. Шелковые нити постепенно расползались в стороны. Остановились они, охватив территорию в радиусе 300 метров. Вот оно как, сердце Лу Шена дрогнуло. Свист. Пол в 10 метрах от него внезапно раскололся. Все выглядело так, словно по нему полоснули невероятно острое лезвие. Ментальная сила Лу Шена снова пришла в движение. Бум. В воздухе в радиусе 300 метров появилась рябь. Все, к чему прикасалась эта рябь, в том числе и металл, превращалась в труху. Выглядело это так, как если бы металлу бесчисленное множество раз разрезали острые лезвия. Одновременно с этим в воздухе перед Лу Шеном появился круг сверкающих серебристыми символами нитей. 10% ментальной силы, Лу Шен увеличил силу удара. Пыша, окружавшая его рябь начала быстро уплотняться и расширяться. Круг белой ряби стал видимым, а все, чего он касался, начинало мерцать, словно фантом. А потом ставшая похожей на фантом материя превращалась в порошок. Сила увеличилась, по меньшей мере, в 16 раз, нет, в 20 раз. Лу Шен был впечатлен, испытав силу божественного лука. Похоже, у него не было предела. Все зависело от количества ментальной силы. Он немного увеличил поток ментальной силы. Рябь вокруг него стала еще плотнее. Вскоре его окружали мириады плотных нитей, состоящих из чистой ментальной силы. Глава 1078. Новая Родина. Часть 2. По мере того, как увеличивалось количество ментальной силы, окружающая Лу Шена рябь становилась все плотнее и шире. С 300 метров она расширилась до 400, 500, 600 километров. В какой-то момент Лу Шен даже подумал, что сможет увеличивать количество ментальной силы без ограничений. Бум! Внезапно нити вокруг него начали тихо потрескивать. Лу Шен резко остановил поток ментальной силы. Он приблизительно оценил количество влитой им ментальной силы и мощь скопившейся вокруг него специфической энергии. Сила увеличилась примерно в 60 раз. После того, как он отозвал ментальную силу, полчища плотных нитей начали возвращаться в свою исходную форму. Они быстро сжимались, превращаясь в привычный моток проволоки. Нить порвалась, сердце Лу Шена дрогнуло, когда он проверил целостность нити. Но он действительно увеличил мою силу. Одним словом, такой путь вполне реализуем. Нужно просто все тщательно обдумать. Лу Шен быстро успокоился. Если б он был менее осторожен и влил в лук всю свою ментальную силу, коэффициент увеличения был бы более высок, но божественный лук был бы уничтожен. Нет, Лу Шен опешил, неожиданно обнаружив, что на мотке проволоки в какой-то момент появился черный отпечаток пальца. Осторожно коснувшись отпечатка, он почувствовал, как божественный лук начал быстро расширяться, пытаясь взорваться. Этот уровень силы почти эквивалентен тому, что я только что тестировал. Неужели? Может ли эта вещь быть одноразовой? Лу Шен ясно чувствовал, что внутри божественного лука была заключена таинственная сила, которая, соединяясь с его телом, сжимала лук или заставляла его взрываться огромной мощью. Он хотел провести еще один тест, но пока у него был только один лук, Лу Шен не хотел рисковать. Поэтому он решил отложить этот вопрос до лучших времен. Флот медленно плыл по звездному небу. Время от времени он совершал гиперпрыжки, мгновенно перемещаясь в отдаленные звездные системы. Спустя 5 дней они достигли Фердимана. Непрерывные гиперпространственные прыжки, совершаемые линкором, потребляли слишком много энергии. Из-за этого флоту пришлось несколько раз приближаться к звездам, чтобы за счет их излучения пополнить запасы энергии линкоров. Эти огромные корабли невозможно было подзарядить от обычной планеты. Даже если полностью иссушить планету, не удастся получить достаточное количество энергии. Только огромная звезда, срок жизни которой исчислялся миллиардами лет, могла обеспечить их нужным запасом энергии. Всего было 3 линкора, один из которых, Хейл, перевозил людей. Связавшись с Фердиманом, Хейл начал медленно снижаться. Люди были безопасно доставлены на новую родину. Вместе со всеми Лу Шен высадился на планету. Даже будучи членом Совета Креста, он не имел власти над Теневым флотом, но поскольку у него были очень хорошие отношения с Инфуритти, они не отказывались выполнять некоторые его просьбы. Члены Зала 9 жизней быстро разъехались по провинциям, где начали создавать филиалы организации. Не было никакой разницы между местными людьми и жителями Байры. Единственное отличие – у местных была немного светлее кожа. Вскоре после того, как он стал полноправным членом Совета Креста, в Совете произошло перераспределение должностей. Лу Шена назначили как раз на ту должность, на которую он рассчитывал. Ван Му был назначен главным инструктором боевой подготовки Синей Звезды. Каждый год члены организации группами будут проходить специальную подготовку в Зале 9 жизней. Они смогут вернуться назад, только достигнув определенного стандарта. Устроив Зал 9 судеб и свою семью, Лу Шен занялся вопросами интеграции в местное общество. Уклад жизни жителей Фердимана не слишком отличался от Байры, в отличие от климата. Здесь было очень влажно, душно и жарко. Круглый год воздух был наполнен легким белым туманом, похожим на водяной пар. Поэтому люди здесь одевались очень легко. Вся пища была легкоусвояемой. На то, чтобы влиться в местное общество, у Зала 9 жизней ушел месяц. Затем Лу Шен отправил своих людей на поиски лизардитовых шахт. Одновременно с этим, используя авторитет советника, он начал собирать информацию о запасах лизардита на базах Синей Звезды. К его радости, на Фердимане имелись немалые залежи лизардита, руды, используемые в строительстве космических кораблей. К счастью, здесь ему не нужно было никого обманывать. Он открыто мог посетить шахты по добыче лизардита и склады, на которых он хранился. При его статусе и положении не было ничего удивительного в том, что он решил проинспектировать определенную группу компаний. К счастью, лизардиты после поглощения им ментальной энергии внешне никак не изменялись. Лу Шен специально проверял. После того, как он поглощал ментальную силу, лишь незначительно менялся состав и немного уменьшался вес. Это никак не влияло на его дальнейшее практическое использование. Поэтому он мог действовать безбоязненно. Время пролетело незаметно. Не успел он оглянуться, как с момента его переселения на Фердиман прошло 1/2 года. Толкнув дверь шумного бара, Лу Шен вошел в наполненное дымом и ароматами вина помещение. Он был одет в черный плащ, подчеркивающий его высокий рост. Руки он держал в карманах. Темно-рыжие волосы небрежно рассыпались по плечам, большая часть лица была скрыта маской, открытым оставался только обычный правый глаз. Пройдя через зал, он открыл расположенную слева от бара дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен». Сидящий в комнате чернокожий лысый мужчина в белой футболке, зажав в руке сигарету и скрестив ноги, пристально смотрел на стоящую перед ним женщину. Женщина была одета в очень нескромный купальник, стоя одной ногой на стуле. Она соблазнительно извивалась. «Ты кто? Я же сказал, чтобы меня никто не беспокоил». Услышав звук открывшейся двери, лысый мужчина пришел в ярость. Вскочив, он устремился к Лу Шену. Но в тот момент, когда он понял, кто пришел его навестить, ярость на его лице уступила место ужасу. «Я, босс, я, бум». Схватив бритоголового за шею, Лу Шен одной рукой легко поднял его в воздух. «Ты выполнил то, что я тебе поручил». Лу Шен небрежно отбросил от себя мужчину. Хотя бритоголовый сильно врезался в диван, он спустя мгновение поднялся на ноги, потирая спину. «Да выполнил». Он взмахом руки приказал женщине уйти. Поиск проводился на более чем 70 планетах. Искали Лунина из секты Зеленой Ветви. Но пока никаких новостей нет. «Нет никаких новостей, а если расширить зону поиска?» — нахмурился Лу Шен. «Вы тоже должны войти в наше положение. Разве мы не предоставили вам недавно кредит? Вам не нужно возвращать нам эти деньги. Больше не нужно». Бритоголовый болезненно скривился. «Нет, я занял у вас больше миллиона. Если я не верну такую большую сумму, меня замучает совесть», — строго сказал Лу Шен. «Больше не надо, пожалуйста. Правда, не нужно». Больше всего бритоголовый не хотел снова терпеть побои. Он не хотел иметь с этим человеком никаких дел. «Вот что я вам скажу. Если вы обыщите еще несколько галактик, я сразу же верну вам деньги. Я, Лу Шен, всегда держу свое слово», — с серьезным видом сказал Лу Шен. «Но мне не нужны больше деньги. Я просто хочу жить». Бум. Лысый с силой ударился головой о низкий кофейный столик. Затем Лу Шен снова поднял его за шею рукой. «Значит, ты хочешь, чтобы я, Лу Шен, прослыл человеком, не выполняющим своих обещаний?» Так, кровь, стекая по лысой голове, смешивалась со слезами. «Дядя, уважаемый, мне не нужны деньги». «Тебе не нужны, умереть хочешь?» Лу Шен ударил бритоголового ногой в живот. Из рта мужчины хлынула кровь. «Я верну деньги. Ты должен понять, я, Лу Шен, человек слова. Если ты будешь делать то, о чем я прошу, однажды я тебя отпущу». «Ой, нет, верну тебе долг. Ты только что сказал отпущу, верно?» Сердце бритоголового наполнилось отчаянием. У него не было ни одного спокойного дня с тех пор, как он встретился с этим бедствием. Лу Шен все больше раздражался. Этот чертов неудачник, имеющий наглость называть себя мафиози, был совершенно никчемным человеком. Если бы не страх сгоряча уничтожить несколько планет, он лично занялся поисками. Что до Аньфу Ретти, дела у нее шли не лучшим образом. Некоторое время назад Лу Шен узнал, что у нее произошла еще одна стычка с Беллианом. На этот раз пострадали обе стороны. Беллиан был ранен, Третий Имперский флот понес большие потери, Теневой флот был почти полностью уничтожен. Стороны были вынуждены заключить временное перемирие. Аньфу Ретти восстанавливалась после ранений на главной базе Синей Звезды, спрятанной в антипространстве. Но Лу Шен почему-то был уверен, что она там надолго не задержится. Чем больше проходило времени, тем сильнее Лу Шен ощущал надвигающуюся на него бурю. Поэтому он и торопился с поисками Лунина и использовал все доступные ему ресурсы, чтобы быстрее его найти. Он боялся, что Лунин здесь находится в прибытии, а значит, выглядит по-другому и носит другое имя, поэтому добавил к критериям поиска секту Зеленой Ветви. Таким образом, связав два ключевых слова, можно понять, что ищут именно Лунина из мира небесных дьяволов. «Постарайся хорошенько. Если ты найдешь нужного мне человека, я сразу же верну тебе деньги». Похлопав мужчину по лысине, Лу Шен, отбросив его в сторону, направился к выходу. Этот бритоголовый был непростым человеком. За ним стояла таинственная преступная организация, охватывающая всю империю. Называлась она «Девятихвостая лиса». «Девятихвостая лиса» в основном занималась шпионажем и убийствами, и выдачей быстрых займов. Организация, в которую входило большое количество могущественных менталистов, располагала огромной агентурной сетью. К сожалению, им не повезло столкнуться с Лу Шеном. Точнее, Лу Шен сам к ним явился и попросил взаймы 10 миллионов имперских монет. Залогом послужил драгоценный камень стоимостью в 30 миллионов. Тогда они были уверены, что это будет выгодная сделка. Кто бы мог подумать, что Лу Шен не только не вернет деньги в срок, но и начнет выдвигать им различные требования. Если они не выполняли его требования, он их избивал. Не имея возможности обратиться в полицию, бритоголовый даже попытался сбежать, но Лу Шену не понадобилось много времени, чтобы его найти. После этого, движимый какими-то необъяснимыми эмоциями, он начал выполнять требования Лу Шена. Покинув бар, Лу Шен поднял голову и посмотрел в небо. В покрытом белыми облаками небе пролетало несколько серебристо-белых флайеров. За ними на досках для воздушного серфинга следовало несколько красивых девушек в бикини. Красавицы возбужденно вскрикивали. Современная молодежь, снова подумав о Лунине, он покачал головой. Он даже не представлял, каким вырос его сын. Нужно уйти до того, как на Энфуритти обрушатся неприятности. Что касается долга, если она проиграет, можно будет вернуть его ее потомкам, равнодушно подумал Лушен. Бремя, которое сейчас несли это двое, отец и дочь, было слишком тяжелым, чтобы он мог им помочь. Кроме того, он не видел смысла помогать ей сейчас. Правильнее будет подождать, пока она совершенно выбьется из сил. Именно тогда его помощь будет оценена по достоинству. Глава 1079. Поиски. Часть 1. Пройдя по улице, Лушен вернулся к своему флайеру. На заднем сидении автомобиля сидела двуглавая собака, которая в этот момент увлеченно грызла кость. Открыв дверь, Лушен забрался внутрь. Сидевшая на месте водителя Тейла, повернув голову, спросила: «Господин, возвращаемся? Пока спешить некуда», — закрыв дверь, сказал Лушен. «Как продвигается сбор?» «Все уже готово. Как только будут получены средства, персонал сразу же приступит к работе». Тейла была прекрасным изобретением науки. После того, как Лушен заразил ее семенем истребления эмоций, она легко предала свою прежнюю госпожу, Аньфуритти. Благодаря ей Лушен многое узнал об Аньфуритти. Кроме того, Тейла была отличным помощником. Она могла обобщить любые данные, которые ей передавал Лушен. Она была настолько способной, что Лушен теперь вообще не нуждался в других помощниках. Отправляясь куда-то, ему достаточно было взять одну ее. Жаль только, что продолжительность жизни Тейлы составляла всего 20 лет, и это невозможно было изменить. Поскольку ее метаболизм был во много раз выше, чем у обычного человека, она чрезвычайно эффективно выполняла работу, но и энергии она тратила во много раз больше, чем обычный человек. В таком случае, когда средства будут перечислены, проинформируешь главный зал, — приказал Лушен. «Слушаюсь», — ответила Тейла. Когда она запустила ногой двигатель, машина медленно поднялась в воздух и бесшумно устремилась вдаль. Лушен спокойно сидел рядом. Последние 6 месяцев он не просто оставался на этой планете, но и поглощал ментальную энергию из лизардитов. Общее количество поглощенной им ментальной энергии достигло 9 миллиардов 700 миллионов единиц. Лишь немного не хватало до 10 миллиардов. В отличие от Байры, здесь из-за большого спроса камни не успевали накапливаться. Когда Лушен обнаружил эту проблему, он тут же скорректировал систему, перейдя на более длительный цикл доставки камней. Таким образом, он мог поглощать за один раз больше ментальной энергии. Флайер на огромной скорости мчался по заданному маршруту. Окна постоянно освещались проецируемой на здание с обеих сторон рекламой. Вскоре после этого флайер начал сбавлять ход. После нескольких поворотов они достигли обветшавшего фабричного городка. По обе стороны дороги стояли большие грузовики и транспортники. Перед высокими черными воротами фабрики мигали красные индикаторы сигнализации. Небо постепенно затягивало черными тучами, из-за чего и без того темное здание фабрики выглядело еще мрачнее. Тейла включила фары, и 2 потока света разогнали ночную тьму. «Все недавно добытые лизардиты собраны здесь», — сказала она. Флайер опустился на землю возле огромного куполообразного складского здания. Покинув летающий автомобиль, Лушен осмотрелся. «Все здесь», — выбравшаяся следом за ним из машины Тейла кивнула. «Да, как вы и приказывали, все собрано здесь». «Хорошо, подожди меня снаружи, я только зайду, проверю». Лушен направился к складу, который, как и все склады в округе, принадлежал залу 9 жизней. Полностью автоматизированное, объединенное в сеть оборудование в этом мире давно заменило охрану. БЖЖЖ. После того, как индикатор, мигнув красным, стал зеленым, створки ворот медленно разъехались в стороны. Внутри простиралось огромное складское помещение. Лушен вошел внутрь. С обеих сторон высились нагромождения белых контейнеров, помеченных логотипом зала 9 жизней. Ворота за спиной Лушена медленно закрылись. Осмотревшись, он медленным шагом двинулся вперед. Нити ментальной силы, распространяясь в стороны от его тела, бесшумно проникали в контейнеры. Вскоре после этого послышалась серия последовательных щелчков, после чего все контейнеры практически одновременно открылись. В тело Лушена по нитям ментальной силы начало вливаться большое количество ментальной энергии. Слегка прикрыв глаза, он встал посреди склада. «Диэйблуе», — мысленно скомандовал он. Перед ним мгновенно всплыл светло-голубой интерфейс. Лушен посмотрел на постепенно меняющиеся в сторону увеличения цифры. Его сердце наполнялось неописуемым чувством удовлетворения. В подобные моменты он всегда выглядел чрезвычайно умиротворенным. Время тянулось медленно. Вскоре количество ментальной силы достигло 9 миллиардов 900 миллионов единиц. Сознание Лушина наполнилось странными ощущениями. Ему показалось, что модификатор начал неуловимо меняться. В мгновение ока пролетел час. Щелк. Внезапно в голове Лушина раздался четкий щелчок. Его сердце дрогнуло. На его нынешнем уровне мало могло найтись людей, способных передать сообщение прямо в его сознание. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз слышал в своем сознании этот звук. «Кто ты?» Лушен начал ментальной силой сканировать окружающее пространство, но вскоре он с изумлением понял, что звук исходил от модификатора. Цифра, показывающая количество ментальной энергии, медленно менялась. Вскоре вместо длинного ряда там высвечивалась всего одна цифра – единица. Рядом с единицей без остановок вращался разноцветный ромбовидный кристалл. «Это еще что?» – заколебался Лушен. Модификатор на его памяти менялся всего несколько раз, и эти изменения были очень незначительными. И вот внезапно произошло такое серьезное изменение. Это не могло его не удивить. Может, это всего лишь изменение единицы счисления? Лушен заметил, что этот разноцветный кристалл появился в тот момент, когда ментальная энергия достигла 10 миллиардов единиц. Таким образом, скорее всего, это был именно новый внешний вид единицы счисления. Он внимательно осмотрел интерфейс Deep Blue, чтобы убедиться, что все в порядке. Только после этого он смог расслабиться. К счастью, с модификатором ничего не произошло, облегченно выдохнул Лушен. Хотя я могу достичь цели, полагаясь исключительно на свой талант, при помощи этой способности я экономлю очень много времени. На самом деле, сейчас он уже не так часто использовал Deep Blue. Он использовал для прорыва модификатор, когда при помощи кропотливого культивирования подходил к границе уровня. Поднять технику 9 витков жизни на уровень 7 жизни. Лушен попытался прорваться, но как оказалось, 10 миллиардов единиц ментальной энергии было недостаточно. Кроме того, он еще не полностью освоил 6 жизнь. Ему нужно было продолжить культивирование. Лушен не знал, до какой степени к этому времени развился его мозг. Однако он чувствовал, что его ментальная сила с каждым днем значительно увеличивалась. Сейчас он был в 100 раз могущественнее, чем когда только прорвался. Уровень Венагу стал его отправной точкой. Как и Низерн, достигнув уровня Венагу, он мог управлять максимум несколькими линкорами. Манипуляторы темной энергии были совсем другим делом. Они могли управлять флотом линкоров и разрушать звезды. Они легко контролировали космические корабли размером с планету. Лушен не был уверен, достиг ли уже уровня манипулятора темной энергии. Но он не сомневался, что благодаря объединению ментальной силы с боевыми искусствами, вскоре сможет стать высшим манипулятором темной энергии. Закончив поглощать ментальную энергию, Лушен, закрыв контейнеры, отозвал нити своей ментальной силы. Затем покинул склад. Тейла продолжала неподвижно стоять за воротами. Она была одета в белый деловой костюм, а ноги обтягивал черный капрон. Лицо выглядело спокойным и равнодушным. Длинные волосы были собраны в высокую прическу. Рядом с ней стояла красивая молодая девушка. Она смотрела на Тейлу таким взглядом, словно та была ее заклятым врагом. «Ся Юй, ты тоже здесь?» Выйдя за ворота, спросил Лушен. «Да, учитель, я выполнила все, что вы мне накануне поручили». Вэй Чжэньюй быстро выпрямилась. Она тоже была одета в деловой костюм, только в черный, словно для контраста с Тейлой. Ноги обтягивали чулки, но не черные, а розовые. Удивленным взглядом посмотрев на колготки девушки, он отвел взгляд, чувствуя себя неловко. Но больше всего его поразила татуировка шестеренки на внешней стороне ее бедра. «Учитель, я сегодня выгляжу красиво», заметив взгляд Лушина, Вэй Чжэньюй подумала, что ей удалось привлечь его внимание. Возгордившись, она закружилась на месте. «Красиво», — беспомощно кивнул Лушен. «Ладно, забирайся в флайер, рассказывай». «Да», — быстро сказала Вэй Чжэньюй. Эта девушка с каждым годом становилась все красивее. Хотя ее лицо было не таким утонченным, как у Тейлы, многолетние тренировки и занятия боевыми искусствами сделали ее фигуру чрезвычайно привлекательной. Грудь, талия, ноги, все изгибы были совершенными. Они втроем погрузились в летающий автомобиль. Достав из холодильника банку энергетического напитка, Лушен бросил ее в Вэй Чжэньюй. «Для начала, расскажи мне, что тебе удалось выяснить». На самом деле, он не возлагал на эту девушку больших надежд. Вэй Чжэньюй была человеком, плывущим по течению и полагающимся на судьбу. Она считала, что нужно просто подождать, и успех рано или поздно придет к тебе сам. После того, как она облажалась несколько раз подряд, он больше не возлагал на нее никаких надежд. Она оставалась всего лишь его помощником. «Учитель, на этот раз я действительно добилась успеха», — с серьезным видом сказала Вэй Чжэньюй. «Хаэм, в чем?» — равнодушно спросил Лушэн. Запихнув в рот банку с напитком, он медленно ее прожевал. Вкус металла смешался с вкусом напитка. «В поисках Лунина из секты Зеленой Ветви», — взволнованно воскликнула Вэй Чжэньюй. «Учитель, не думайте, что я просто пытаюсь перед вами реабилитироваться. На этот раз я действительно преуспела. Я правда нашла человека, о котором вы говорили». Действительно, выглядевший совершенно спокойным Лушэн откинулся на спинку кресла. «И где он сейчас находится? Сколько ему лет? Каково семейное положение? Каков его характер?» Запнулась Вэй Чжэньюй. «Этого я не знаю. Разве ты не говорила, что нашла его? Ты что, его даже не сфотографировала?» — спросил Лушэн. «Нет, не сфотографировала», — внезапно покраснела Вэй Чжэньюй. «Но я действительно его нашла. Клянусь, чтобы его найти, мне пришлось потратить наш годовой бюджет. Разве ты не потратила его еще в прошлом месяце? Ты еще просила выделить тебе дополнительное финансирование. Я действительно его нашла, но не в реальности», — встревожилась Вэй Чжэньюй. «Хаэм», — Лушэн прищурился, — «говори яснее». «Глава 1080. Поиск, часть 2. Я недавно. Вы ведь тоже любите играть в игры? В последнее время начала набирать популярность одна игра. Она уже достигла межгалактического уровня. Я знаю одного администратора этой игры. Я заплатила ему немного денег, чтобы он дал мне список людей, зарегистрированных под именем Лунин», — быстро сказала Вэй Чжэньюй. «И что?» — Лушэна ее рассказ совсем не убедил. «Не нашлось ни одного человека с таким именем. Тогда я начала сама искать аккаунт с таким идентификатором. Я не ожидала, что это что-то даст, но, как ни удивительно, мои поиски увенчались успехом. Я попыталась добавить его в друзья, но он отказался. Но как только я написала ему «Секта Зеленой Ветви», он сразу же принял мое предложение», — воскликнула Вэй Чжэньюй. «И что потом?» — поторопил ее Лушэн. «Я предложила ему встретиться в офлайне. Он согласился. Судя по тону, Вэй Чжэньюй очень собой гордилась. Думаю, он тот, кого вы ищете. Ты выяснила, откуда он родом и чем занимается его семья?» «Нет. Одно дело – найти идентификатор, но у нас нет технологий, позволяющих узнать, кто скрывается за никеймом», — покачала головой Вэй Чжэньюй. «Люди, которым принадлежит эта игра, занимают высокое положение в империи. Я не могу туда проникнуть». «Где вы договорились встретиться?» — невольно заинтересовался Лушэн. «На расстоянии 30 галактик от нас. Пассан, вторая планета в галактике Меркурий. Когда я доберусь до галактики, свяжусь с ним по мобильному телефону», — быстро сказала Вэй Чжэньюй. «Как ты собираешься туда добираться?» «Несколько прыжков, и я на месте. На это уйдет не больше 3 дней», — пожала плечами Вэй Чжэньюй. «Как называется эта игра?» — спросил Лушэн. «Звездные войны. Динь-динь». Лушэн неторопливо надел шлем. Вокруг него плескалась тьма. Затем в ней появилась нить белой энергии, которая, соприкоснувшись с его лбом, попыталась проникнуть в его голову. Ослабив защиту, он позволил этой слабой силе войти в его разум. Перед ним начала прокручиваться анимационная заставка к игре. Понаблюдав некоторое время, Лушэн заскучал. Прикрыв глаза, он вскоре задремал. Проснувшись, вошел в интерфейс выбора персонажа. Стоило ему влить немного ментальной силы, как картинка перед ним ожила. Он быстро прошел все начальные процедуры. Затем картинка перед ним размылась. Выпущенные им нити ментальной силы начали возвращаться обратно. Спустя минуту он уже стоял в маленькой заброшенной деревеньке, одетый в серую одежду новичка. Дома вокруг были объяты пламенем. Лушэн, у которого над головой высвечивалось имя Исин, подвигал телом. «Все выглядит очень реалистично. Электрические импульсы стимулируют определенные участки мозга». Внимательно изучив сюжет игры, Лушэн внезапно заинтересовался. Сутью этой игры было стимулирование электрическими импульсами мозга для развития ментальной силы. Только процесс был очень медленным. Если человек хотел стать менталистом, ему нужно было потратить на игру несколько сотен лет. «Ладно, сначала найду этого человека». По словам Вэй Чжэньюй, внешность в игре соответствовала внешности в реальности. Поэтому можно было не беспокоиться, что, встретив в игре знакомого, вы его не узнаете. «Система», — вполголоса позвал он. Перед его глазами появилось окно персонажа. Быстро выбрав пункт «Поиск учетной записи», Лу Шен ввел имя Лунин. Вскоре появились результаты поиска. Следуя полученным от Вэй Чжэнью инструкциям, Лу Шен быстро нашел аккаунт, с которым она связывалась. Его действительно звали Лунин. Вот только это было не все. Лунин – ангел великий и прекрасный, которому поклоняются, как богу. Ниже была еще одна похожая строка. Лу Шен с каменным лицом закрыл панель поиска. Если бы он был уверен, что это действительно Лунин, он бы избил его до смерти за такой ник. Однако он был уверен, что его сын до такого бы не додумался. За пределами бара, в тусклом свете уличных фонарей, одетый в водонепроницаемую куртку Лунин, достав из портсигара сигарету, небрежно сунул ее в рот. «Брат Нин, забудь о ней», понизив голос, сказал стоящий позади него мужчина. «Что в ней такого, что ты так из-за нее страдаешь?» Услышав голос брата, Лунин горько рассмеялся. Затем, подняв руку, пригладил рыжие волосы, уложенные в стиле кок. «Я правда не знаю, когда-то она была для меня всем, но позже реальность расставила все по своим местам. Оказывается, она никогда меня не любила». Брат Нин, взволнованный вскрик стоящего позади него парня заставил Лунина вздрогнуть. «Ничего не говори». Когда Лунин обернулся, сигарета в его руке слегка дрожала. «Я действительно, снято». Темноту улицы внезапно разорвал яркий прожектор. Лунин и парень рядом с ним одновременно облегченно выдохнули. «Режиссер, мы закончили», он пальцем указал на свою прическу. «Я правда больше не могу вынести эту жуть на голове». Лунин с каждым днем все больше убеждался, что совершил ошибку, согласившись на эту работу. Режиссер сказал, что это будет комедия, поэтому он принял его предложение. Хотя это были съемки в игре, они тоже требовали наличия хоть какого-то актерского мастерства. А еще ему пришлось изменить имя своего персонажа. С этим не возникло никаких сложностей, нужно было просто заплатить немного денег. Единственное, чего он не ожидал, во что это все выльется. «Ладно, забудьте об этом. Все, сегодня все отдыхают». Режиссер перестал читать нотации, заметив, что оба его актера не в форме. Когда он отпустил всех отдыхать, люди облегченно вздохнули. Вернувшись в гримерку, Лунин первым делом снял парик. Потратив на игру несколько лет, он так и не смог стать менталистом, хотя прошел множество различных заданий. Он хотел после окончания университета пойти работать, но реальность нанесла ему тяжелый удар. Его образование было не слишком престижным, хоть и не совсем плохим, поэтому оно не имело большой ценности. Он по-прежнему жил с родителями, подрабатывая в игре. К слову сказать, он был очень благодарен судьбе, пославшей ему такую семью. Родители относились терпимо к любому его выбору. Еще у него была младшая сестра. Она закончила в этом году университет и поступила в аспирантуру лучшего учебного заведения империи. Она была очень талантливой и невероятно красивой. Ее точно ждало великое будущее. Она относилась к нему, как к родному брату, время от времени втайне от родителей снабжая его деньгами. Несмотря ни на что, она была уверена, что однажды он добьется успеха и станет менталистом. В конце концов, у него были способности, хоть и очень незначительные. «Похоже, весь запас талантов я израсходовал в прошлой жизни, поэтому в этой я такой бесполезный. Интересно, если сестра узнает, что я снимаюсь в таком дурацком фильме, она забьет меня до смерти». Криво усмехнувшись, Лунин посмотрел на усыпанное звездами небо. Он действительно потратил эту жизнь впустую, поставив на кон все, что у него было, чтобы стать менталистом, но так ничего и не добился. Он едва смог закончить учебу. Ему было почти 27 лет, а он продолжал жить с родителями. Динь-динь. Внезапно в его ушах прозвучал сигнал входящего сообщения. Он тут же открыл контакт. Его взгляду предстал аватар красивой девушки с длинными розовыми волосами. «Брат, твой приятель сказал, что ты снимаешься в комедии. Скажешь, когда фильм выйдет в эфир?» Ниже было написано имя Чжоу Пань. «Я просто статист-массовка». Когда Лунин снова посмотрел на жуткий парик, его сердце сжалось от стыда. Если б он знал, каким будет этот фильм, он не согласился бы в нем сниматься даже под угрозой смерти.